Глава 26. Исчезновение. Оказавшись на улице, Пин и Юнона смогли наконец отдышаться. За то недолгое время, что они провели в ловком пальчике, над Фодусом поднялся густой туман. Он стал быстро расползаться по всему городу, ловко огибая любые углы и плотно прижимаясь к земле. Юнона с беспокойством взглянула на Пина и коснулась его руки. «Как ты?» — спросила она мягко. Мальчик кивнул, пряча ладони под мышки. «Даже не думал, что он такой страшный. А ты заметил парня, который прятался под лестницей?» «Ага», — отвечал Пин, мелко стуча зубами. «Он, наверное, кормит его, чистит клетку и прочее». «Кто знает», — задумчиво сказала Юнона. Она плотно закуталась в плащ, но промозглый туман все равно пронизывал тело холодом до самых костей. «Я замерзла», — пожаловалась она. «Пошли скорее домой». Пин не возражал. Он пережил много холодных зим в Урбсумиде, но такого мороза еще не бывало. Некоторое время они шли торопливо бок о бок. Туман постепенно сгустился настолько, что казалось, его можно пощупать руками. Опустив взгляд, Пин не увидел собственных ног. «Ты сможешь найти путь к реке?» — спросил Пин, медленно поворачиваясь на месте. «Если пойдем вдоль нее, не заблудимся». «А по запаху ты не чувствуешь?» — отозвалась Юнона. Она, как всегда, забежала немного вперед. «Я-то думала, ты унюхаешь все, что угодно». «Ну, конечно же, чувствую», — раздраженно ответил Пин. Он был зол на себя, что не может даже сообразить, как вернуться обратно к Фодусу. «Только пахнет со всех сторон. Непонятно, куда идти. Кстати, сегодня запах что-то слабее обычного». В это мгновение послышался скрип. «Что это?» — с беспокойством спросила Юнона. «Не знаю. Не пойму, что за звук. Никогда такого не слышал». Звук действительно был очень странный. Он слегка походил на стон, даже на человеческий. И все же издавал его явно не человек. «По-моему, это оттуда», — сказал Юнона. Голос ее прозвучал очень слабо. Пин постарался сосредоточиться. «Тш-ш-ш», — прошептал он, принюхиваясь и прислушиваясь. «Похоже, нужно идти в том направлении», — наконец решил он, выбрав наиболее вероятное. Но Юнона не отвечала. «Юнона?» — позвал он. И еще раз, уже с раздражением. «Юнона!» Но Юнона исчезла. Пин сначала почувствовал запах, затхлую вонь немытого, разлагающегося человеческого тела и экскрементов. Затем услышал сипы и хрипы, тяжелое болезненное дыхание. Он стоял неподвижно, ослепленный туманом. Вдруг ниоткуда, как будто из воздуха, возникла чья-то уродливая рука и вцепилась мальчишке в предплечье. Он испуганно пнул густой воздух ногой. Кто-то взвизгнул, но в следующее мгновение его накрепко сжали сразу 6, 8, а может быть 10 таких же уродливых рук. «Так-так, что тут у нас?» — проскрипел чей-то голос Пину в самое ухо. «Все в порядке, я просто пытаюсь добраться до дома», — испуганно пролепетал Пин, молясь лишь о том, чтобы Юнона успела уже отойти достаточно далеко. Прямо перед ним из тумана вынырнул отвратительного вида горбун с лицом, как у трупа, только что вырытого из могилы. «Ага!» — горбун рассмеялся, обнажив 5 зубов, 3 на верхней челюсти и 2 на нижней. Помахав перед лицом руками и чуть-чуть разогнав туман, Пин увидел, что окружен тесным кольцом отчаянных уличных оборванцев, бандитов и попрошаек, которым терять в этой жизни нечего совершенно. Тела их были едва прикрыты драными клочьями и источали чудовищную вонь. Лица были рябые от оспы, глубоко запавшие глаза сочились мутной влагой. «Боже, как от них разит! И туман им сегодня помог!» «У меня ничего нет!» — сказал Пин, выворачивая карманы. «Ни гроша!» — зарычал раздосадованный горбун. Пин покачал головой. «Честное слово, я ставил все в ловком пальчике, ходил чудище смотреть». «Слыхал, Зик?» — захихикал другой оборванец, столь же отвратного вида и такой же вонючий, обращаясь к горбатому. «Деточке нравится чудище!» «Что ж, парень, считай, тебе повезло», — хмыкнул Зик. «Понимаешь, ведь очень обидно, когда тебе судят по внешности. Бывает, снаружи урод, а внутри...» Он замолчал и шагнул вперед, так что оказался едва не нос к носу с Пином. «А внутри еще уродливее!» Оборванцы теснее сомкнули свой круг, гримасничая, хохоча, истекая слюной. Пин попробовал вырваться, но тощие жилистые руки, словно тисками, сдавили ему запястья, лодыжки и плечи. «Тащите добычу в берлогу!» — рявкнул Зик. «Я проголодался!» «Стойте!» Мужской голос раздался у Зика из-за спины. Бродяги действительно остановились, однако, увидев, кого испугались, так и зашлись хриплым хохотом. Перед ними стоял незнакомец, довольно хлипкий на вид, да еще и опирающийся на трость. Его внешность окончательно лишила Пина надежды. «Слушай, ты увечный!» — сказал Зик. «Отвали-ка отсюда, не то мы и тебя поджарим!» «Не смей поворачиваться ко мне спиной!» — жестким голосом отвечал незнакомец. «Это еще почему? Что ты мне сделаешь?» В этот момент что-то вдруг зажужжало, потом затрещало, и хромой, без всякого предупреждения, сделал резкий выпад и ткнул Зика своей палкой. Раздался громкий хлопок, в воздух взвился клубок дыма, и Зик, сложившись пополам, рухнул на землю. Прочие оборванцы мгновение постояли, не в силах сдвинуться с места и тупо глазея на своего вожака, а потом кинулись в рассыпную. А секунду спустя и сам Зик, очнувшись, уполз, постановая куда-то в туман. Пин трясся, как осиновый лист. «Вы спасли мне жизнь», — сказал он незнакомцу. «Не стоит благодарности», — отвечал тот. «Чем же мне вас отблагодарить?» «Да ладно, забудь», — отвечал незнакомец. «Мне нужно на мост. Хочешь, идем вместе?» «Ой, спасибо», — радостно воскликнул Пин. «Уж оттуда я точно найду дорогу домой». «Кстати, здесь совсем близко. Наверное, ближе, чем ты думаешь», — сказал незнакомец. «Я знаю этот город как свои 5 пальцев, так что туман не помеха». И он решительно и целенаправленно заковылял, оставляя на снегу вереницу следов в виде дырок от кончика трости. «Ага, я тоже считал, что хорошо знаю город», — сокрушенно промямлил Пин. «Ты, кажется, ходил сегодня смотреть на чудище», — сказал незнакомец, — но не в тоне светской беседы, а скорее заявляя о том, что ему и так уже известно. «Да, ходил», — подтвердил мальчик. «А откуда вы знаете?» Он решил, что, наверное, не расслышал ответа. Они быстро шли рядом, едва ли не в ногу. Тишину ночного города разрывали хруст снега у них под ногами, странные стоны да громкие скрипы. Туман начинал понемногу рассеиваться, и Пин догадался, что яркие огоньки, маячившие вдали, не что иное, как фонари и окна таверны, стоявшие на мосту через Фодус. Значит, они добрались до реки. Мальчик снова почувствовал себя в относительной безопасности. «Теперь я знаю дорогу», — сказал Пин, и в голосе его отчетливо слышалось облегчение. Они стояли на берегу, спиной к реке. «Позвольте еще раз поблагодарить вас». Он сделал шаг навстречу незнакомцу, чтобы пожать ему руку, как вдруг что-то случилось. Пин не сразу сообразил, что стоны смолкли. Они затихли так же внезапно, как начались, и, казалось, от этого даже дышать стало легче. «Слышите?» — спросил он. «Стоны прекратились». Однако незнакомец был слишком занят. Он возился со своей тростью. «Скажите», — с любопытством поинтересовался Пин, — «а что это вы такое сделали с помощью вашей трости?» Незнакомец поднял голову и сделал шаг навстречу мальчику. Пину подумалось, что, судя по запаху, мыться тот мог бы и чаще. «Ну», — был ответ, — «вообще-то мне очень жаль, что ты это видел». «Почему?» — Пин начал вдруг сомневаться в своем чудесном спасении. «Потому что это секрет». «Не волнуйтесь, я сохраню ваш секрет», — сказал Пин и стал медленно пятиться до тех пор, пока не уткнулся пятками в парапет набережной. «О, в этом я не сомневаюсь». Без малейшего предупреждения незнакомец вдруг подскочил к Пину и резко запихнул руку ему в карман. «Эй!» — возмутился мальчик, но ничего больше сказать не успел. Он услышал жужжание, потом щелчок, а в следующее мгновение ощутил удар в грудь, за которым последовал спазм, словно от удара молнии. Он отскочил назад и перевалился через парапет. Потом понял, что падает. Время замедлило ход. До реки он летел очень долго. «Фодус больше не пахнет», — понял Пин за мгновение до того, как мир рухнул и исчез.